Отношение к другим ничем не отличается от отношения к себе. Другие также воспринимаются как товар, да они и сами выступают не такими, каковы они сами по себе, а предъявляют лишь ту свою часть, на которую есть товарный спрос. Различия между людьми сводятся лишь к незначительным количественным оценкам большей или меньшей привлекательности, успешности и, соответственно, ценности. Этот процесс аналогичен анализу товаров на рынке. И пара туфель, и произведения живописи могут быть выражены в или сведены к миновой стоимости, в цене. Так несколько пар туфель равны одной картине. Также и различия между людьми сводятся к общему критерию, их цене на рынке. Их уникальность не только ничего не стоит, но фактически даже становится балластом. Значение слова «особенный» в этом контексте становится весьма двусмысленным. Вместо того, чтобы служить обозначением для громадных достижений человека в результате максимального развития им своей индивидуальности, оно становится почти синонимом чудаковатости, странности, подозрительности. Слово «равный» тоже меняет свое содержание. Идея, что все люди созданы равными, подразумевает, что все имеют одинаковое, неотъемлемое право быть целью самой по себе, а не средством. Сегодня же равенство понимается как эквивалент взаимообмена, что пагубно для развития индивидуальности. Равенство, вместо того, чтобы быть условием развития индивидуальности каждого человека, стало означать угасание индивидуальности, стало характеристикой безликости человека рыночной ориентации. Равенство прежде сочленялось с различием, но теперь стало синонимом безразличия, отсутствия всяких различий, полной нивелировки. И поистине безразличие – вот что характеризует человеческие отношения в современном мире к другим, равно как и к себе. Всеми этими требованиями необходимо окрашиваются человеческие взаимоотношения. Когда пренебрегают человеческой индивидуальностью, отношения между людьми с необходимостью становятся поверхностными, неглубокими, ибо ведь люди взаимодействуют уже не как личности, но как взаимозаменяемые товары. Люди не позволяют себе либо просто не в состоянии относиться друг к другу, как к имеющим в себе нечто уникальное, особенное. Однако рынок создает своеобразный вид товарищества. Каждый включен в одну и ту же конкурентную битву, разделяет те же стремления к успеху, все встречаются с одинаковыми или аналогичными условиями рынка, по крайней мере, они так думают. Каждый хорошо представляет, что чувствует другой, поскольку все они в одной лодке. Каждый сам по себе боится неудачи и жаждет улыбки судьбы. Никого не щадят, ни от кого и не ждут пощады в этой борьбе. Поверхностный характер отношений внушает многим иллюзорную надежду, что глубину и силу чувств они могут найти в любви. Но любовь к себе и любовь к другому нераздельны. Для любой культуры любовные отношения есть лишь более сильное проявление связи и отношений, превалирующих в этой культуре. Так что не стоит питать иллюзию, будто от одиночества, которому человек приговорен этим рыночным типом ориентации, можно вылечиться любовью.